Пламя факелов запрыгало. Тени удлинились, пиками ударили во дворец Секуруса. Он отступил внутрь, уже оттуда услышав новый взрыв восторга. Затем кто-то громко заговорил по-гречески. Старый патриций сделал снова шаг вперед, напряженно вгляделся в резко взмахивающего руками человека. «Постойте, да это Карантонис, жалкий ремесленник из нижнего квартала. Что он там говорит?» А Карантонис говорил ужасные вещи. Он осатанел. Он призывает свергнуть нобелей, забрать их земли и их богатство. Во знаменовании сего радостного и возвышающего дня, дня освобождения и революции, мы, свободные граждане будущей Ионийской республики, должны покончить с ненавистным поклонением тиранам и кровопийцам, сотни лет сосавшим кровь и богатство нашего народа, — гремел его сатанинский голос. От имени Временного Совета Революции мы предлагаем уничтожить символ тиранической власти и сословной напыщенности, золотую книгу. Мы предлагаем сжечь ее в этом очищающем костре революции. Площадь ответила восторгом и криками не сразу. Холод и страх коснулись толпы, ведь золотая книга — это то, чем гордились самые богатые, могущественные люди Корфу. Там обозначены их родовые корни, записаны их сословные связи. Там зафиксировано то, почему несколько поколений нобелей не занимались низким трудом. Но вот, поддерживаемая французскими солдатами, толпа зашумела, задвигалась и издала одобрительный крик. Он все время креп и превратился в мощный рев. Подняв вверх золотую книгу и подержав для того, чтобы жители последний раз могли увидеть это священное достояние феодалов, Карантонис швырнул ее в костер. Искры, взметнувшиеся вверх, казалось, уносили навсегда память о величии и родовитости славных нобелей Корфу. По четкому, как бы вырезанному из камня профилю одного из старейших и богатых дворян острова, тихо ползла слеза. В комнату, в распахнувшемся от быстрого хода плаще, вбежала дочь Секуруса Милета, несколько дней назад приехавшая из поездки по Италии и Швейцарии. Отец не успел заметить в ней перемен, а она была другая, полная революционных фраз и свободолюбивых мыслей. Откуда у патрицианки оказались они? Почему она, воспитанная в аристократических салонах Венеции и Рима, Корфу и Милана, сразу и беспрекословно стала на сторону республиканской Франции? Был ли тут виной Моссен, француз-учитель, нанятый ей несколько лет назад, или виной тому были встречи в миланских театральных ложах с молодыми и восторженными поклонниками генерала Бонапарта? А может, виной тому зоркий и внимательный ее взгляд, видевший лохмотья и нищету там, где отец видел лишь невежество и хамство? Отец, ты плачешь, не стоит, мы свободны. Смотри, все жители острова пляшут вокруг дерева свободы, которое посадил народ. А ту мишуру, которой мы лишаемся, жалеть не стоит. Как не стоит, моя дорогая? Ты не знаешь, вчера они захватили сокровища нашего самого святого храма Спиридона и наши земли на Закинфе. Сегодня уничтожили наши привилегии, завтра возьмут твою жизнь. Это не мишура, Милета. Секурус обладал невиданным самообладанием. Он верил в предопределение Божье, в судьбу и звезду свою. Но какая там звезда, когда все рухнуло? Он давно слышал о стоглавой гидре республиканизма, но она казалась ему столь далекой, как времена рождения Христова, и вот апокалипсис пришел на его землю. Рушится все. И он как-то не удивился тому, что говорила дочь. Наверное, это и означает конец мира. Дети предавали веру своих отцов. Пролог второй. 1798 год. Вот и снова Европа расколота. Как и прежде, несутся проклятия в адрес революционной Франции, еще покушающейся на вековечный порядок. Но революционный ли? Не звучат ли там слова, которым никто не верит? Не затих ли голос бунтующих и требующих изменений? Не залез ли в старые одежды санкюлотов жирный, раскормленный буржуа?